Глава 7. Конфликты в социально-педагогическом процессе. Конфликты в работе с младшими школьниками. Первое. В начальной школе конфликты происходят редко. Учитель является уважаемой фигурой. Второе. События переживаются учащимися очень эмоционально. Третье. Эмоциональные переживания их кратковременны. Ученики быстро забывают обиды. Четвертое. У младших школьников большая потребность в защите со стороны взрослых и прежде всего учителя. Каждый ученик считает, что учитель должен быть рядом с ним, и к нему можно обращаться.